Глава 7. Эрианор. Я затолкала мандраж поглубже и тут же пинком отправила проявившееся вдруг радостное нетерпение от известия, что встречусь с принцами. Сказала ненужным эмоциям, слова не давали. Кайл ушел на свою работу, предварительно осведомившись, с чего я горной козочкой поскакала к себе, и я обрадовала его, что означали подарочки принцев. Вопреки моим опасениям, он не разозлился, а только радостно разулыбался. «Ладно, ладно, папочка, посмотрим, чья возьмет. А я пока подготовлю себе пути к отступлению. Хотелось все-таки нормального разговора, а не отбиваться от наглых и, да что скрывать, гревших душу приставаний, в наличии коих я и не сомневалась. Иначе бы просто пригласили на ту же самую прогулку, без уточнения, со свидетелями или нет». А так намерений яснее некуда. Итак, вперед. Правила под мышку и в гардероб. Для начала разберемся с цветом. Открыла на нужной странице, пробежала список и остановилась на жемчужно-сером. Поддержание вежливого разговора не более. Поцелую, конечно, здорово, но я собираюсь получить кое-какую информацию. Прошлась вдоль вешалок, обозрела пестрый ворох. И уже собралась расстроиться, что нет среди всего этого нужного мне. Как в дальнем углу заметила кусочек серого бархата. Едва не издав радостный вопль индейца, завалившего бизона, я положила правило и подошла к находке. Сдернув платье с вешалки, посмотрела на это убожество и тяжело вздохнула. С глухим воротом, длинными рукавами, спереди ряд перламутровых пуговичек. Пикантная деталь, надо же. И пышными серебристыми кружевами по подолу. Опять переделывать. Ладно, зато займу время, и ненужные мысли в голове крутиться не будут. Взяв в охапку наряд, вернулась в спальню и дернула шнурок звонка. Через несколько минут явилась горничная. Я вдруг поняла, что не знаю, как ее зовут, хотя живу тут уже довольно долго и пользуюсь ее услугами. «Тебя как зовут?» – встретила я ее вопросом, и она уставилась на меня круглыми глазами. Понятно, что прежняя Эрин наверняка его знала, но не думаю, что служанка будет спрашивать о причине забывчивости хозяйки. Так и вышло, горничная послушно ответила. «Илия, Леоноса». «Илия, принеси, пожалуйста, нитки и ножницы», – попросила я невозмутимо. Вскоре меня обеспечили необходимым, удостоив еще одного косого взгляда. Кивком отпустив ее, я занялась переделкой. Первое. Ворох нижних юбок, конечно, нафиг. Путаться в них никакого удовольствия. Одну оставлю и хватит. Далее. Кружево снизу тоже отпороть. Рукава укоротить и сделать чуть ниже локтя. Так удобнее. Если пришить отпоротое снизу кружево вместо манжет, получится симпатичненько. И последнее. Что сделать с верхом? Круглый монашеский вырез никак не подходил к слегка обновленному варианту, и я остановилась на квадратном. Не слишком фривольно, если сделать его допустимого размера, да и меньше мороки с переделкой. Добавим остатков кружева по краю, чтобы все было прикрыто, и как раз то, что надо. Переделка платья заняла несколько часов, пролетевших незаметно. Я с головой ушла в работу, методично орудуя иголкой и ножницами. Результат порадовал. Внешне, по крайней мере. Теперь померить, как оно получилось. Благодаря застежке спереди обошлась без помощи Илии. А, любуясь на себя в зеркало, поймала за хвост очень дельную мысль. Кружево, конечно, хорошо, но что означает серебристый? С этими правилами надо учесть все нюансы, а то могу влететь по полной программе. Сверилась с книгой и в груди ёкнула. Оказывается, этот, на мой взгляд, вполне нейтральный цвет говорил о том, что я не возражаю против любых действий собеседника. «Или собеседников», – ехидно добавил внутренний голос. Уняв разошедшееся не кстати сердце от картинок, которые подсунуло вредное воображение, подстегнутое бродившими в молодом теле желаниями, присела в кресло. Ненадолго задумавшись. Без кружева платье вообще смотрится, как форма пансионерки. Да я его только что пришила. Отпарывать, что ли? Прикусив губу, нахмурилась, вскочила и нервно прошлась по спальне. Оставить или нет? С другой стороны, если этим ребятам встрянется, они и без всяких намеков сделают то, что хотят, независимо от цвета оборки на моем платье. Эх, ладно, оставлю уже это кружево. Что сделано, то сделано. Раньше надо было думать. Просто постараюсь не позволять лишних вольностей никому из них. Вроде на балу мое свободное поведение и разговоры сошли с рук. Может, и в этот раз повезет? Вздохнула, переоделась обратно в домашнее и попыталась отвлечься от тревожно-волнительных мыслей. День клонился к вечеру, обед получился поздним, закончила с платьем я где-то около 4 дня, и пока ела, ловила себя на том, что нервно кашусь на часы. Надеюсь, меня не совсем на поздний ужин пригласят. Это было бы уж слишком нагло со стороны его высочества, неважно какого именно. И, надеюсь, братья договорились, и двойного свидания не будет. Поймав себя на этой мысли, чуть не подавилась куском. Если честно, в голове плохо укладывалось представление, как мы сидим втроем и мило беседуем за поздним ужином. Ведь зуб даю, на уме у каждого из принцев совсем не разговоры о природе и погоде. Когда стрелки на часах переползли на 6-й час, и солнце за окном ощутимо склонилось к западу, моя нервозность подскочила до предела. Я бродила по комнате, не зная, чем себя занять. Даже вопросы, которые хотела записать и потом задать принцам, не желали выстраиваться. В голову лезли всякие ненужные мысли. Пробовала почитать правила, но строчки расплывались, и я не понимала смысла написанного. Положение спас появившийся Кайл. «Тебе просил передать его высочество Оллер», с усмешкой заявил он, протянув мне запечатанный конверт. Я вырвала записку, заметила, что пальцы подрагивают, и сердито шикнула на разошедшиеся эмоции, запинав их поглубже. Развернула, прочитала. «Леоноссе, к 6 вечера я жду вас во дворце. Экипаж за вами пришлют. Кайл Ласгален сопроводит вас. И еще, в экипаже вы найдете кое-что, что вам следует надеть. Сделайте это, Эрин. Будьте умницей. Оллер». Сердце заметалось испуганным зайцем, отбивая ребра, а в голове начали лихорадочно выстраиваться догадки, что бы это могло быть. Почему-то догадки все были неприличные, отчего щекам стало жарко. Я поспешно сложила лист и посмотрела на Кайла. «К 6 он пришлет экипаж, и ты должен проводить меня до дворца», – озвучила я отредактированную версию. Поколебавшись, решила все-таки спросить. «А Йен ничего не передавал?» Лорд Ласгален пожал плечами. «Я его не видел», – кратко ответил он. «Понятно. Скорее всего, встреча со Светлым переносится на другой день. Но, слава богу, с одним принцем я как-нибудь справлюсь». Бросила взгляд на часы, чуть больше получаса. Пора собираться. Оллер спрашивал, чем ты в жизни интересуешься, огорошил вдруг Кайл, и я с некоторым испугом уставилась на него. «А чем я в жизни интересуюсь?» Осторожно переспросила. Кайл засунул руки в карманы и посмотрел под ноги. Мне кажется, или он слегка смущен? «Я не знаю, чем моя дочь занималась в поместье», – пробормотал он. «Книжки читала, гуляла, наверное, может, рисовала». Кайл метнул на меня быстрый взгляд. «Понятно, жизнь дочери до того, как она стала разноцветной, его особо не интересовала. Мда, папаша, блин. Ну и что теперь делать? Я же тоже понятия не имею, чем в Мирана обычно занимаются 18-летние девицы». «Ладно, попробую выкрутиться и не дать возможности задавать мне неудобные вопросы. Лучше сама поспрашиваю». «Мне одеться надо», – решительно заявила и выразительно посмотрела на Кайла. «А, да, конечно», – спохватился он и поспешно вышел. Я глянула на разложенное на кровати платье и решительно дернула шнурок звонка. «Нет, никаких фривольностей сегодня, а значит, корсет». Или на радостях, что я собираюсь соблюсти приличие, затянула его так, что я чуть не задохнулась, а талию можно было обхватить двумя руками. «Эй, полегче, я не тюбик с зубной пастой!» Выпучив глаза, просипела я, хватая ртом воздух. «Верни мне возможность дышать, Илья!» Пробормотав извинения, горничная ослабила шнуровку, а я попыталась подтянуть край повыше. Корсет прикрывал грудь всего на палец выше сосков, приподнимая так, что появилась соблазнительная ложбинка. В общем, местный бог и так не обидел это тело формами, а корсет еще больше подчеркнул и выделил достоинство. Да уж, но без корсета будет хуже, особенно учитывая тонкий бархат. Ладно, зато какая-никакая защита против... против возможного неуемного любопытства некоторых индивидуумов. От неприличных мыслей щеки обожгло жаром, будто и вправду никогда мужчина до меня не дотрагивался. Дав себе мысленного пинка и напомнив, что вообще-то уже и замужем успела побывать, я поправила лямку нижней рубашки и надела платье, застегнув пуговички. «Вам хорошо это платье, Леоносе?» Илия робко улыбнулась и протянула мне расческу. «Вас расчесать?» «Пожалуй, да», — кивнула я, тряхнув пушистой массой волос. «Я знаю, что большинство мужчин любят длинные волосы у женщин, и прекрасно помню, с каким удовольствием и Оллер, и Йен бессовестно запускали в них пальцы. И как мне это нравилось. Не стоит провоцировать, так что лучше всю эту красоту убрать». Илия закрутила локоны на затылке, закрепив шпильками с жемчугом. Они отлично сочетались с платьем. Времени смотреть, что значит жемчуг в волосах, у меня уже не оставалось. И я мысленно скрестила пальцы, чтобы ничего такого провокационного. Хватит и кружева. Сережки и кулон заняли место в ушах и на шее, и я была готова. Бросила на отражение последний взгляд, признала, что выгляжу просто очаровательно, правда, почему в глазах такое испуганное выражение, и направилась к выходу из спальни. Ну, вперед и с песней. По пути попыталась избавиться от непонятного и раздражающего мандража. С грехом пополам это удалось. Я просто напомнила себе, что никто ко мне не испытывает ничего серьезного, кроме банального влечения. А постель – это еще не повод распускать слюни и вести себя, как на первом свидании. Может, у прошлой Эрин это в какой-то степени и так, но я-то ведь другой человек, и за плечами у меня ого-го какой опыт в плане личных отношений. Выпрямилась, подняла подбородок, сжала зубы и по лестнице уже спускалась, неторопливо, плавно и с достоинством. Как и полагается знающей себе цену женщине, каковой я на самом деле являлась. Кайл уже ждал внизу, замерев у окна и заложив руки за спину. «Я готова!» – негромко известила его. Он оглянулся, окинул меня одобрительным взглядом, отчего я чуть не фыркнула. «По-моему, кое-кто начинает забывать, что я не его дочь на самом деле!» И кивнул. «Экипаж уже ждет!» Сердце совсем не кстати ёкнуло. Вспомнилось, что Оллер просил что-то там надеть, что лежит в экипаже. А еще перед глазами завертелись картинки вчерашней прогулки по саду. Я молча подошла к Кайлу и взяла его под руку. «Волнуешься?» – негромко спросил он, открыв передо мной дверь. «Нет», – соврала я. Признаваться ему в своих слабостях не хотелось. Да, волновалась и нервничала, потому что совершенно не знала, что меня ждет на этом вечере. А памятая решительный настрой обоих братьев, надо готовиться к глухой обороне. Я и в прошлой жизни не стремилась к легким знакомствам. Чего уж сейчас говорить. Ой, надеюсь, не дойдет до того, что придется всерьез отбиваться от настойчивого ухажера. В экипаж я поднялась первая и сразу увидела на сиденье черный шелковый шарф, а рядом еще один сложенный лист бумаги. О, Господи, что за шутки! Что за нездоровая идея пришла в голову Оллеру? Подавив нервное хихиканье, я развернула листок. «Пожалуйста, Эрин, видишь, я опять прошу, что ты со мной делаешь, птичка моя. Ты не должна пока видеть мое лицо, а в маске мне неудобно». Ой! Мысли рассыпались горохом, а пальцы дрогнули, когда я взяла полоску тонкой материи в руки. Не должна видеть лицо, часть игры или что-то большее. Сердце понеслось вскачь, ладони вспотели. «Что это?» – раздался удивленный голос Кайла, и я очнулась от суматошных мыслей. «Просьба его высочества!» – пробормотала, погладив черный шелк. «Вот как!» – протянул папа Эрин, и я вскинула на него подозрительный взгляд. Кайл смотрел на меня, задумчиво прищурившись, но больше никаких комментариев не последовало. «Ладно, раз сам принц просит, да еще и второй раз, и потом выяснять, что будет, если ослушаюсь, желания не возникало. Уж Кайл всяко не позволит увиливать. С него станется связать мне руки и надеть эту чертову повязку, а потом лично передать драгоценный подарок Оллеру». Подавила желание нервно хихикнуть, на мгновение задержала дыхание и, поднеся шарф к лицу, завязала концы шелковой материи на затылке, чуть ниже творения горничной на разноцветных волосах. Ощущения беспокойные и бодрящие, как глоток морозного воздуха, как ледяное шампанское. Мысли перемешались, настроение скакало от игриво бесшабашного до нервно раздраженного. И еще Кайл молчал, что почему-то повышало градус моей тревоги. «Я надеюсь, ты все-таки вернешься сегодня домой», — раздался его негромкий голос, будто почувствовал, что о нем думаю. «Я на это очень рассчитываю», — сухо известила его. «В мои намерения не входит позволить соблазнить себя», — чуть не добавила «до свадьбы», но осеклась. «Не хочу я эту свадьбу. Вот не хочу, и все». В любой другой ситуации я, может, не отказалась бы от волнующего романа с одним из принцев, но не тогда, когда в перспективе маячит смерть. А быть просто фавориткой гордость не позволит. Начиталась про судьбы тех, кто привлекал высочайшее внимание августейших персон. Очень мало кто из них хорошо кончил в такой должности. Игрушки быстро надоедают. Поэтому я не собиралась становиться такой вот развлекательной новинкой ни для одного из братьев. «Вот и хорошо», – спокойно отозвался Кайл. Дальше мы ехали молча. Я теребила кружево манжета, мысленно продумывая те самые вопросы, которые не удосужилась записать дома. Что ж, их не так много. Для начала надо задать те, которые не возбудят подозрений, что я, мягко говоря, не совсем из этого мира. Мои губы сами собой растянулись в предвкушающей улыбке. Мандраж переплавился в бодряще волнующую смесь эмоций, и я едва не потерла ладони. «Думаете, попросив меня завязать глаза, вы что-то выиграли, ваше высочество?» «Так и уверяю, отнюдь нет. И это первое, что спрошу. С чего такое странное условие?» «Что ж, поиграем, господин принц?» Откинувшись на спинку, я переплела пальцы и прикрыла под повязкой глаза. Пусть я много чего пока не понимаю, но обязательно восполню пробелы в знаниях, и вот тогда посмотрим, кто кого. Экипаж ехал не слишком долго и вскоре остановился у дворца. Итак, мы на месте. Интересно, меня будут встречать или Кайл проводит до нужного места? Кстати, а где будет ужин проходить? Дыхание участилось вместе с пульсом. Ладони повлажнели. Я нервно вытерла их об юбку. Услышала, как открылась дверь экипажа. Знакомый, пробирающий до мурашек голос золотоглазого Оллера, произнес. «Леа Эрианор, рад видеть вас в гостях. Благодарю, милорд, вы можете возвращаться». И моей руки коснулись пальцы темного принца.